Наше положение существенно отличается от шхуны Брусилова. Мы имеем связь. Где мы и что с нами, знают на материке. Но наше положение и близко с командой шхуны. Провизии надолго не хватит. Мука и сухари на исходе. Из 20 тысяч банок молока и 3 тонн сыра едва имеется половина. До августа дотянем, прикидывает Ануфриев. Лето приходит сюда не раньше. Только летом нам смогут доставить уголь. Какой август? Удивленно воскликнул Рекстин и, повернувшись к Ануфриеву, якобы только ему объясняя, хватило бы до июня. И чего? Лихо вмешался Захаров. Опять-таки, подводите к тому же, нужны ледоколы из Англии, чтобы до августа пришли. А наше мнение такое. Потуже затянуть пояса, каждому просверлить еще по дырочке. Правильно говорю? Вновь обратился за поддержкой. Правильно. В разнобой откликнулись несколько голосов. Будут строгие нормы. Будем смотреть, что скажете через неделю, через 2 недели. Согласился или не согласился Рекстин. В глубине коридора раздался крик, топот ног. В салоне прислушались. Медведь! Донеслось снаружи. За время дрейфа не видели ни зверя, ни птицу. А тут сам медведь. Хозяин здешних мест. Жизнь идет. Каков же он, местный обитатель? Если он может существовать среди льдов, почему бы и людям не приспособиться, не продержаться еще несколько недель? Практическую сторону дела представил только Ануфриев. Скорее, оружие. Выбежав на палубу, ослепли от света и захлебнулись свежим воздухом. Такой ясности и чистоты дня еще не было. Солнце висело над пароходом, как прибитое, и под ним голубыми и бордовыми переливами зеркально сверкал снег. Возбужденно крича, показывали друг другу в сторону уходящих в белизну сугробов. «Вон он! Улепетывает!» Такой крик мог напугать кого угодно, хоть дюжину медведей, привыкших к тишине полярных просторов, знающих только вой ветра да скрежет льда. В последнее время, чтобы спуститься с парохода, трап не был нужен. Ледовое крошево поднялось до палубы, его забило, спрессовало снегом. Отличная горка. Прорубили ступеньки, лестница готова. Несколько храбрецов, соскользнув на лед, побежали по медвежьему следу, размахивая руками, подбадривая друг друга озорными выкриками. Появление медведя всколыхнуло, в общем-то, неподвижную, однообразную жизнь парохода. Ануфриев, щурясь от яркого света, объяснял стоявшим возле него офицерам. «Если появился один, будут еще. Запахи камбуза разносятся далеко. Медведь к весне голодный. Только встречать не криками. Нужна группа охотников. Свежее мясо может нас крепко выручить». Последним со льда возвратился Сергунчиков. Раскрасневшийся, с прилипшими к лбу волосами, возбужденно рассказывал. «Лапища! Во! Огромная зверюга! Карабин и пару собак, верняк наш будет!» «Жди я теперь еще!» Многоопытно рассуждал и боцман. «Вахту установить! Что ему по горке взобраться на палубу, а? Расплюнуть? Столкнешься, не успеешь и перекреститься. Голодный он, страсть какой злой. А вот у нас буры в овсы забираются». Пошли воспоминания о медведях, их повадках. Только Захаров перебил пустой разговор. «Дела есть поважнее. Кто мы?